Теперь о Пете. Если бы Петя был другим, может быть, все было бы у меня по-другому. Но этот Петя не сентиментальный, не чувствительный, как бы против самого себя, своего сознания. Он настолько жалеет меня, настолько ощущает ужас моего состояния, что заставляет меня искать у него помощи. В его глазах ужас и нежность. Точно рядом гибнет ребенок. «Спасите же меня, Петя! Говорите мне что-нибудь! Говорите!» Я, Раневская, вижу в глазах Пети больше, чем он говорит. Я хочу слышать это, хочу забыться в лавине эмоций. Мне мало просто сочувствия. Я хочу, требую, молю лавины чувств, безрассудства. И его скупые слова. «Я сочувствую вам всей душой». Возвращает меня на землю. Я перевожу себя в материнское чувство своим разумом, трезвостью. Воле не даю унести себя в пропасть женского, греховного, бесовского начала. Ведь бесовское — это шажок и пропасть. Поэтому, отрезвев, я говорю, но надо иначе это сказать, иначе. И очень интимно, сокровенно, как близкому человеку говорю. У меня сегодня тяжело на душе. Вы не можете себе представить. Репетируя со мной, Вера Андреевна Ефремова не раз вспоминала Достоевского. Не знаю, прочитывается ли в моей Раневской такая черта, женская, греховная, бесовская. Знаю свою сценическую натуру как спокойную, невзрывную. Я хотела, чтобы в этой роли была подспудная сила, внешне, может, и не выраженная, но она должна присутствовать внутри, и тогда появляется тайна или тень, которая заставляет думать, разгадывать, манит. Господи, какое счастье подарил Чехов актрисе, которой выпало играть Раневскую. В ней есть все — глубина, лиризм, искренность, непредсказуемая женственность, греховность и бесконечное обаяние. Ведь только минуту назад, думая о продаже вишневого сада, Раневская была в отчаянии, в ужасе, и вдруг, увидев пуритански строгие глаза Пети, уже готова смутить его. И надо же что-нибудь с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь. И он уже смотрит растерянно, как мальчишка. Какая она разная. Петя не может понять ее. Раневской смешно от его растерянности. Ей хочется усилить его смущение. Смешной вы. И она уже на острие ножа. Слушает его, говоря о другом, думая о другом, о любимом. Она полна греха, зазывности, очарования. Раневская любима. Каждый день получаю телеграммы, просит прощения, умоляет вернуться. А раз любима, значит прекрасно, значит все можно. Она вся непоследовательность, каприз, женственность, и сама в эти мгновения не знает, куда это ее заведет. Телеграмма в ее руках, она ласкает ее своим сердцем, глазами, руками. Телеграмма — часть любимого. Она физически любима. Эта сцена очень опасная и прекрасная. Здесь нельзя быть только матерью, только дворянкой. Здесь подходит предел, но к этому пределу надо только подступить, но не переступить. Я, Раневская, прошу прощения за обидные слова. Вы недотёпа, смешной чудак, урод. А взгляд полон ласки, открытости и нежности. Ну, я прощения у вас прошу. Ну, Петя, чистая душа, пойдемте танцевать. Разгоряченный разговором о любви, танцую с Петей близко. А потом вдруг все улетучивается. В душе лишь усталость и опустошение. И я говорю просто. Мерси, устала, посижу. Наконец, долгожданное появление Лопахина. Мой вопрос. Продан вишневый сад? И когда поняла, что именно он купил, спрашиваю, сразу состарившись. «Кто купил?» «Я купил», стыдясь своего счастья, ответил Лопахин. Лопахин в нашем спектакле — русский мужик, талантливый, с душой, понимающий красоту, с добрым сердцем. Когда-то Раневская коснулась его нежностью, добротой, деликатностью и внешним очарованием. И было это в том возрасте, когда все воспринимается очень остро. И эти дорогие его сердцу ощущения он разрушает, купив вишневый сад. Покупка сада — это убийство своей души, и Лопахин плачет. Свой монолог он произносит с истинным трагедийным размахом. «Музыка! Играй! За все могу платить!» И звучит в этом крике не радость, а отчаяние. Звучит музыка, и тихо стонет мое Раневской сердце. Судьба моя решена. Аня успокаивает меня. Слушаю и не слышу ее. Пытаюсь встать, пытаюсь идти. Себя не осознаю. Вижу в глубине сцены Петю, бегу, не знаю куда. В таком состоянии человек может лишить себя жизни. А здесь все на грани смерти и в настоящем, и в будущем. Четвертое действие. Жизнь сломана, все кончено. Оторванный листок продолжает свой путь в никуда. Сборы, разговоры, прощание следует за прощанием, с дочерью, с близкими, со старым домом, с вишневым садом, с родиной. И начинается отсчет по минутам. Это не просто отъезд, это последние минуты существования. За порогом этого дома я буду уже не я, а кто-то другой. Последние слова. Я говорю с Лопахиным о своих двух заботах, о Фирсе и о Варе. И здесь мне хочется вспомнить об артисте Виталии Кузьмиче, рассказыве, игравшем Фирса. Виталий Кузьмич вводился в этот спектакль одновременно со мной, так как прежний исполнитель этой роли ушел на пенсию. Я с огромной печалью и нежностью вспоминаю наши репетиции и спектакли, его тихую, преданную любовь ко мне на сцене и в жизни. С печалью, потому что летом 1985 года, во время гастроли Тверского театра в Минске, мы попрощались с ним навеки. Умер мой Фирс. Отыграв спектакль, он пришел к себе в номер, и больше живым его никто не видел. Я пришла к гробу с васильками, этими милыми цветами, которых так много было в моем детстве, в деревне Сухой Ручей, где родился мой отец. Все вспоминали об актере-рассказове очень по-доброму. Сидели мы тихо, как большая сиротевшая семья. Я думала о том, что в доме у меня еще стоит банка с вишневым вареньем, и на бумаге написано: «Милой моей барыне, Любовь Андреевне Раневской, Верочке Кузьминишне, посылаю баночку варенья из нашего вишневого саду. Ваш верный слуга, Фирс Кузьмич». Итак, я, Раневская, пытаюсь оторваться от сундучка, на котором сижу. Но трудно, как от гроба родного человека. Плакать нельзя, но не плакать невозможно. Брат нашел мою руку. Вот как артист Бутрехин, которого я очень люблю в этой роли, говорит про эту минуту. Последний акт. Акт прощания с имением, с партнерами, с оформлением. Я говорю, как бы призывая к мужеству. «Сестра моя, сестра моя!» Но мне легче. Я знаю, что будет еще вишневый сад. И еще приедет Васильева. Еще раз мы вместе переживем радость творчества. Да, я чувствую, как брат мой по сцене Гаев, как брат мой по профессии Николай Бутрехин поддерживает меня. Нашла в себе силы на последнее прощание. Встала, иду на авансцену. Смотрю в зрительный зал. Это мой вишневый сад. Моя жизнь. Мой близкий конец в театре. Потому что возраст, и все скоро уйдет. А другой жизни нет и не будет. Нет сильнее страсти, нет большего счастья и горя. О, мой милый, мой нежный, прекрасный сад! Моя жизнь, моя молодость, счастье мое! Прощай, прощай! Последний раз взглянула вокруг с благодарностью за все, за жизнь, за счастье и муку. Приняла свою судьбу, свой конец, и уже спокойно, мужественно, опустив вуаль, чтобы не видели моих глаз, выражение лица, говорю: мы идем. Вот я и попыталась рассказать, что чувствую, как воспринимаю свою любимейшую роль, свою жизнь в этой роли. Но это я сама. А как отнесся к моей работе зритель, мне отвечать не полагается. Может быть, в рассказе об этой роли я слишком многословна и не очень скромна, но ведь она у меня как незаконный ребенок, родившийся вопреки всему, ребенок, рожденный в любви. Я уже много раз говорила, что эта роль, это соприкосновение с Чеховым подарило мне много замечательных встреч с добрыми, талантливыми людьми. Точно добрые нити протянулись от одного к другому, соединили нас, не закрепляя ничего ненужного словами и в то же время давая ощущение человеческого доброго союза. Иногда вместе со мной в Тверь ездили критики-чеховеды, оглушенные отрывом от сумасшедшей Москвы, очарованные тишиной маленького русского города на Волге, скромным, но таким преданным искусству театром и его людьми, работающими так трудно, как нам, столичным артистам, уже и не понять, что такое может быть в наше время. Уезжали они притихшие и благодарные, и потом, спустя месяцы, вдруг я чувствовал добро, рожденное этим спектаклем, этой ролью. И еще одно я хочу сказать. Играя в Тверском театре только этот спектакль, я обратила внимание на ту атмосферу духовной деликатности, которая веяла от его исполнителей. Мне кажется, играя Чехова, актер открывает в себе самые лучшие черты, которые, может быть, почти незаметны в житейской суете. Иногда с этим спектаклем происходили удивительные ситуации. Когда Тверской театр и я с ними гастролировал в Минске, произошло интересное событие. В театрах Минска шли одновременно три вишневых сада. Минского драматического театра, моего родного театра сатиры, который в это время гастролировал там же, и Тверского драматического театра. Соответственно, было и три Раневских. Ада Роговцева, Раиса Этуш и я. Газета «Советская Белоруссия» откликнулась на это событие 25 июля статьей под названием «Три вариации на одну тему». Автор Манаева. Было непривычно оказаться в такой ситуации, когда твой родной театр показывает твою любимую пьесу, а ты играешь с другим коллективом и на другой сцене. И так отчаянно хотелось, чтобы художественный руководитель, товарищи пришли посмотреть, высказать свое мнение, но... В большой обзорной статье Галины Ефимовны Холодовой, опубликованной в год 125-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова в журнале «Театр», номер 1, 1985 год, разбирая 8 спектаклей «Вишневый сад», показанных разными театрами, автор говорит и обо всех исполнительницах роли Раневской. Это Алла Демидова, Руфина Нифонтова, Алиса Фрейндлих, Ада Роговцева, Раина Праудина, Татьяна Еремеева, Раиса Этуш, Татьяна Лаврова, Анастасия Вертинская и я. Исследование о каждой исполнительнице очень тонкое, подробное. Думаю, что те, кого заинтересует это исследование, смогут найти эту статью. Приведу только несколько строк. Оказывается, с недавних пор актриса Московского театра сатиры Вера Васильева ездит в Тверь и выступает там в старом, с десятилетним стажем, вишневом саде, в новом для себя амплуа. Так бывает. Режиссер ставит вишневый сад с одной актрисой, которую он представляет себе в образе Раневской. А в той же самой труппе есть другая, потенциальная Раневская, которую он не видит, а, возможно, и не одна. Для сегодняшнего контекста, а вернее подтекста сценической жизни Чехова, подобное стечение обстоятельств весьма характерно. У Васильевой своя Раневская. Ей важно передать острое ностальгическое состояние этой чеховской женщины. Не только ее непреодолимую тягу к невозвратной счастливой юности, к тяжелому, свинцовому, недавнему прошлому, к безоблачному детству, к старым друзьям, к родным, близким людям. Прежде всего, потребность вернуться к себе самой, к себе изначальной, какой она была давным-давно, до того, как ее сформировала прожитая жизнь, и к себе сложившейся, какой ее в итоге сформировали прожитые годы, пережитые страдания. То есть к себе истинной, такой, какую пока что знает только она одна. Я не буду продолжать цитировать эту статью. При желании ее можно прочесть. Даже в этом небольшом отрывке, не зная меня, моей жизни, Холодова почувствовала за ролью именно то, о чем я и пытаюсь рассказать в своих воспоминаниях. Мне кажется, что в этой роли я выразилась до конца, и как человек, совершив для себя серьезный поступок, и как актриса. Я впервые сама пропела свою песню, до конца обнажив душу, и испытала огромное счастье. Я бесконечно благодарна Вере Андреевне Ефремовой, которая предоставила мне возможность этой работы и поддержала меня в каждом движении души, не помешав своим диктаторским правам режиссера, а наоборот, через меня выразила и свою женскую сущность. Я благодарна своим партнерам, с ними я больше 10 лет была связана благородным духом Чехова и актерским братством, которое, к сожалению, редкость в нашей жизни. Благодарю всех, кто после этой роли одарил меня своим сердцем. Я думала, что о «Вишневом саде» высказалась до конца, и вдруг жизнь снова дала мне неожиданный поворот.